Глава 4. Скрытый остров. Дорогу до Утрехта мы преодолели достаточно быстро, следуя по каналам из Амстердама. Дойдя до лодочной станции, я заплатил лодочнику 2 реала и, погрузившись в небольшую посудину, мы отплыли. Мимо нас проплывали живописные берега, усеянные домами и начинающими зеленеть полями, вид которых навевал ностальгические воспоминания о своем безвозвратно покинутом мире. Не знаю, что думал Армандо Лок, но сидел он молча, тяжело опершись на рукоятку своего двуручника и внимательно смотрел по сторонам. Лодка постепенно убыстряла свой неторопливый речной ход, но через некоторое время мы оба почувствовали, что за нами кто-то следит. Тот, кто нас преследовал, не плыл за нами по реке. Скорее, он передвигался вдоль одного из берегов канала, по которому мы плыли. Тем не менее, нас никто не атаковал и не привлекал к себе внимания, за исключением неприятного чувства слежки, похожего на назойливого паучка, который все время проникал к нам под одежду и щекотал там тело невесомыми лапками чувства опасности и иррационального страха. Благополучно доплыв до Утрехта, мы сошли на берег и двинулись дальше. Город встретил нас величественным собором Святого Мартина и многочисленными каналами. Лок широко шагал впереди, не оглядываясь и не смотря по сторонам, в отличие от меня, с любопытством стремящегося увидеть как можно больше и столько же запомнить. От Амстердама до Утрехта мы доплыли за несколько часов и прибыли в город в послеполуденное время, когда до сумерек было еще далеко, но солнце светило уже не так ярко. «Мы идем в собор Святого Мартина», — коротко и отрывисто сказал Лок. «Надеюсь, набожность и католическое вероисповедание не помешают тебе провести в обители кальвинизма все время, пока я не решу свои дела». «А почему я обязательно должен провести все время в этом соборе?» «Не обязательно в соборе. Ты можешь быть и рядом с ним, но внутри его будет проще защититься от нападения. Никто не будет там сражаться с тобой. Это привлечет к себе слишком много внимания. Ты же понимаешь это?» «Понимаю. А в соборе я не привлеку к себе внимания. У тебя будет время подумать о вечном и заодно помолиться. Двойная польза. Только не перестарайся. Не стоит также привлекать к себе внимание показной набожностью». Дойдя до собора Святого Мартина, мы расстались. Я зашел внутрь, а мой напарник сразу растворился, свернув на одну из кривых средневековых улочек. Время, которое я провел в соборе, я действительно потратил на молитвы и рассматривание великолепного убранства собора, не решаясь выходить наружу. Наконец, дверь в собор распахнулась, впустив внутрь наемника. Быстро помолившись, он вышел, а вслед за ним и я. На улице уже царили сумерки, постепенно сгущавшиеся и плавно переходящие в ночную темень. Мы быстро шли вперед, живот ощутимо урчал от голода, требуя себе пищи. На этот звук обратил внимание и Лок, но в корчму мы так и не зашли, по-прежнему быстро шагая вперед и стараясь быстрее покинуть город. Ощутимо повеяло влажной прохладой, и впереди показалась неясная лента очередного канала. Подходя к воде, мы оба ощутили преследование. Кто-то крался за нами, уже сильно не скрываясь, но по-прежнему стараясь не попадаться нам на глаза. Лок внезапным движением взял меня за локоть, а потом, легонько подтолкнув вперед, прошептал: «Вперед! И не оборачиваться!» А сам нырнул в густые заросли колючего кустарника. Я пошел дальше и через пару минут услышал негромкий вскрик и шум ожесточенной схватки, впрочем, быстро сошедший на нет. Через некоторое время меня догнал Лок, на ходу стирая пучком свежей зелени кровь с лезвия двуручника. Дальше все было прозаично. Канал оказался ведущим в Нижний Рейн, по нему мы, наняв очередного лодочника, и отправились путешествовать. Возле селения Вестерфорд мы пересели в лодку, на которой поплыли по реке Эйссел. По ней мы добрались до озера Кеттлмер, и оттуда до озера Эйсселмер. Уже глухой ночью мы оказались в небольшом селении Леммер и устроились на ночлег в его таверне, а утром добрались до очередной рыбацкой деревушки, в которой и остались на ночь, ожидая еще кого-то. На вторые сутки к небольшим деревянным подмосткам, у которых были привязаны рыбацкие лодки местных рыбаков, причалила небольшая одномачтовая тартана с латинскими парусами. Тихо покачиваясь на озерной глади, она не привлекала к себе излишнего внимания ни своими небольшими размерами, ни командой, состоящей всего из трех человек. Эти люди, на первый взгляд, были бы обычными моряками, если бы не их изборожденные шрамами лица и отсутствие нескольких пальцев на руке у одного из них. Да и наличие у каждого широкого тесака, а у их капитана двух пистолей, красноречиво указывало на то, что это не обычные рыбаки, вышедшие в Аттовое море порыбачить. «Приветствую тебя, Армандо», — проговорил капитан Тартаны, как только сошел с корабля и увидел нас, оповещенных об их прибытии одним из жителей этой рыбацкой деревушки. «Наш договор еще в силе?» «Хоть ты и не дьявол, Вилли, но не в моих правилах забирать свое слово назад. Армандо, с такими правилами ты долго не проживешь. Честность — это не тот товар, который востребован среди наемников и искателей удачи. Ловцы артефактов и колдуны не дрожат над своим словом, как монахиня над своей честью. Не тебе, Вилли, рассуждать о чьей-то чести, особенно после того, что случилось 3 года назад». «Это ты зря. Тогда у меня не было другого выхода, и ты прекрасно знаешь об этом, Армандо». «Ну, да это дело прошлого. Ты нашел навигатора магика?» «Нашел. И он стоит сейчас рядом со мной». «Это кто?» «Вот он, мальчишка». Я молча стоял позади наемника, внимательно прислушиваясь к их разговору, стараясь понять, с кем я связался и чем мне это грозит в дальнейшем. А когда речь зашла обо мне, то пришлось включаться в разговор. «Меня зовут Эрнандо, и я действительно навигатор, и действительно могу читать магические карты, если это вам интересно. И Локку я не навязывался. Тем более, что он мне ничего и не говорил ни про вас, ни про то, что он собирается делать дальше». «Так ты использовал мальчишку в темную, Армандо? Он знает, что мы ищем и куда пойдем?» «Не совсем. Он попал вместе со мной в передрягу, и ему тоже понадобятся деньги, как и всем нам, чтобы выкрутиться из того дерьма, в которое мы все попали. У него нет другого выхода, как и у всех нас». На этой фразе я, словно очнувшись, внимательно посмотрел на наемника. «Филин, не стоит так смотреть на меня. Поверь, у нас нет другого выхода, а ты сможешь, я знаю». «Откуда такая уверенность в моих силах?» «Опыт не пропьешь и не проиграешь, юный Идальго. Да и все равно, никого лучше мы не найдем. А с тобой мы связаны узами пролитой крови. Я доверяю тебе, ты веришь мне. Все по-честному». «По-честному? Ты смеешься, Лок?» «Не время для разговоров», — прервал наш диалог Вилли. «Нам пора. Все необходимое загружено. Добро пожаловать на борт Сельдяного короля, малыш, и да помогут нам боги!» Армандо хлопнул меня по плечу и подтолкнул к тартане. Зло сплюнув и матерясь сквозь зубы на всех известных мне языках, я легко перескочил на борт мелкого судна. Вслед за мной заскочил и наемник. Тяжело качнувшись, тартана приняла нас на свой борт. Взяв с палубы запасное весло, один из матросов оттолкнулся им от жалкой пристани, другой, работая рулевым веслом тартаны, стал разворачивать судно в сторону открытой озерной глади. Вилли размотал один из небольших косых парусов, ловя попутный ветер. Словно сомневаясь, небольшое суденышко неторопливо отчалило от хмурых берегов Фрисландии, направившись в Аттовое море. «Куда мы идем?» — спросил я у Локка. «К Фрисским островам, Идальго». «Зачем вам тогда навигатор, и зачем вы к ним идете? И кто вы вообще?» «Тебе как отвечать, по порядку или в разброс?» Я промолчал, пожав плечами. «Ну что ж, я и так долго держал тебя в неведении. Дело в том, что мы охотники за артефактами, черные копатели или черные ловцы, или поисковики. Как тебе будет угодно нас называть? Мне лично все равно». 3 года назад я участвовал в знаменитом походе Виконта де Река за сокровищами и потерянными артефактами. Нас назвали «желтым отрядом», и было нас почти 100 человек. Но постепенно становилось все меньше, и после похода в живых осталось немного. Инициатором похода был Орден Кающихся. Мы не справились со своей задачей, а они просто не поверили нам и до сих пор считают, что мы утаиваем от них правду. Единственное, в чем они уверены, так это в том, что мы ничего не смогли взять с собой. Тогда, возле корчмы, они охотились за мной, а попался им ты. Я сильно удивлен, что мы оба остались живы. Да, видно, и они не ожидали подобного. Меня хотели захватить с собой и допросить о пути, по которому мы шли, чтобы добраться до сокровищ. И я правда знаю, но немного. Скорее, я догадался уже потом, почему мы не смогли добраться до них. Сокровища спрятаны на одном из Фризских островов. Это все знают. Спрятали их морские гёзы больше 100 лет назад, но до сих пор найти их так никто и не смог. Теперь я знаю почему. И почему? Не удержался я от вопроса. Они находятся на скрытом острове. И его может увидеть не обычный маг, а магик, который обладает магией навигации, причем самой изощренной. Я видел у тебя астролябию, и это явно сильный артефакт. Моя мать была испанка, происходившая из семьи моряка. От нее мне передалось чувство понимания морской магии. Но, увы, я не могу ею пользоваться, только чувствовать. Поэтому мне нужен ты. Я не собираюсь перед тобой извиняться. Мы либо найдем этот остров и заберем сокровища, с помощью которых изменим у целителей свою внешность и скроемся каждый в свою сторону, либо все погибнем от тех сил, которые защищают остров, или постепенно от людей Ордена Кающихся. Другого выбора не дано, Филин. Тем временем мы уже оказались в Аттовом море и теперь шли вдоль берегов, направляясь к Фризским островам. Я молчал, неотрывно глядя на хмурое небо и свинцовые безликие волны, накрывшие пушистыми сгустками легкого тумана. Дожидаться ночи мы не стали, и вскоре причалили к берегу, где разожгли костер и пожарили рыбу. Вилли разговаривал с Локком. Эти 2 хмурых моряка, оказавшиеся близнецами, разговаривали только между собой, если пару фраз, сказанных им друг другу, можно было счесть за разговор. Я оказался предоставленным самому себе. Вспоминая все произошедшее, мои мысли бродили вокруг того, что, выбравшись из одного приключения, я сразу ввязываюсь в другое, и так до бесконечности. Поев жареной рыбы, мы перебрались на Тартану, где на палубе стали укладываться спать. Вопросов я больше не задавал, все и так было ясно. Без меня меня женили, но и бежать куда-то сейчас было бессмысленно. Что меня ждало в Амстердаме, было ясно как день. А здесь хоть какая-то уверенность в своих силах. Да и мало нас было, чтобы делить добычу. 15 человек на сундук мертвеца оказалось явным преувеличением, но никаких неприятностей исключать было нельзя, и поэтому мои 4 пистоля всегда были при мне, находясь в максимально боеготовом состоянии. Хотя обольщаться их наличием, наверное, не стоило. Против быстрой схватки мне противопоставить было нечего. А раз делать нечего, то надо спать. Не успел я подложить себе под голову старые пеньковые канаты, как меня остановил окрик Вилли. «Филин, ты первый на вахте. Дежуришь 3 часа, потом спать. Дальше буди любого из близнецов. Они там сами разберутся, кто из них будет вторым дежурить, а кто третьим. А мы с Армандо будем спать. Имеем право, да, пес?» И они оба завалились дрыхнуть. Заступив на вахту, я невольно подумал, Нарочно или случайно Виллис сообщил мне прозвище Локко, и настоящая ли это его фамилия. Дежурство прошло спокойно. Тихо билась о борт тартаны мелкая волна, плескались волны, накатывая на берег, тускло светили звезды, сквозь редкий туман проглядывала бледная луна. Положенное время, отмеренное мной по звездам, я поднял одного из братьев и, послушав его ворчание, улегся спать. Сознание почти сразу провалилось в черные бездонные дебри, канув в них, как слабый луч света, и затерялось там. Ранним утром меня разбудил капитан тартаны Вилли, и, поставив все имеющиеся паруса, мы отправились дальше. Стоя на носу Сельдяного короля и неотрывно уставившись на проплывающие берега очередного острова, я задавал себе вопрос, что за сокровища ищут эти бродяги и почему меня пока не просят о помощи. Следующие сутки застали нас на одном из этих островов, и, переночевав на нем, мы снова вышли в море. Но на этот раз в Северное. «Филин!» — обратился ко мне Армандо Лок по прозвищу «Пес». «Наступила твоя очередь вести судно. Доставай свою астролябию, и вот тебе обрывок карты. Это все, что у нас есть. Тебе нужно найти скрытый остров». В руки мне передали затертый кусок пергамента, грязный и черный, как беспросветная жизнь наемника. Развернув кусок этой замусоленной карты, я начал вглядываться в нее. На обрывке был изображен кусок Северного моря. В самом углу этого клочка мерцал белым огнем крохотный островок без названия и неясных контуров. Все пространство вокруг него было покрыто туманом войны. Рассмотреть ничего было невозможно, а тем более определить широту и долготу местоположения этого островка. Оторвав взгляд от пергамента, я озадаченно уставился на моих случайных работодателей. «Увидел?» — жадно спросил меня Вилли. «Увидел, но только непонятную точку в углу карты», — ответил я. «Она мерцает белым, а вокруг чернота. Определить, где это, я не могу». «Да мы примерно знаем, где это», — сказал Вилли, когда Лок задумчиво молчал. «Милях в 100 отсюда». Может, чуть больше. Там всегда либо туман, либо шторм. Сколько раз мы промахивались мимо и не сосчитать, пока однажды нас не выбросило штормом на небольшой скалистый островок. Это и был скрытый остров. А потом на нас напали морские дьяволы. Я не знаю, кто это. То ли люди, то ли тритоны. Тела у них покрыты чешуей, на шее видны жабры. Мы покрошили их всех, потеряв большинство своих товарищей. Из 40 человек команды и 98 воинов выжило чуть больше половины. А потом стали обшаривать тела этих тритонов и сам остров. Но кроме необычного оружия и нескольких магических амулетов, ничего найти не смогли. Еще обнаружили пещеру, ведущую вглубь острова, но туда никто не рискнул спускаться. А морских гёзов там не было. Все это сказки про их сокровища и магическое оружие. Если оно и было, то давно осело у ростовщиков и по разным монастырям да магическим братствам. Магов среди нас не было, а эти тритоны владели чем-то, отчего большинство наших и погибло. Обыскав остров и собрав трофеи, мы стали из обломков нашего корабля собирать лодку и продолжали гибнуть от полученных ранений. В конце концов, от берега отчалило 15 человек с сундуком магических артефактов и костяного оружия этих дьяволов. До материка же добралось всего 12 человек, а потом стали пропадать и гибнуть наши товарищи. Дерек погиб еще на острове, и никто не мог подтвердить или опровергнуть его гибель. Все найденное мы отдали и нас отпустили, но потом снова стали вылавливать по одному и допрашивать, надеюсь узнать, не припрятали мы чего-нибудь еще, и как добраться до этого треклятого острова. Видно, магические артефакты оказались сильными, либо с необычными свойствами, и на нас была объявлена охота. Выжили только мы втроем да Лок, которого чудом спас ты. Вот мы и решили, что сама судьба толкает нас на скрытый остров. Но как попасть туда, не знали. И снова ты нам помог. У меня на корабле был навигатор, и он смог нарисовать на клочке пергамента этот остров. Славный был моряк. Один из лучших. Но он погиб, и все, что от него осталось, это рваный клочок пергамента с местонахождением острова. Мы не решались никому показывать его и спрятали сразу по прибытии на материк. Об этой карте знал только я и Лок, больше никто. Но кающиеся добрались и до нас. И тогда мы решились на повторные поиски. В Утрехте Армандо сообщил нам, что нашел навигатора, и мы с братьями стали искать небольшое судно, чтобы добраться на нем до скрытого острова. Остальное ты уже знаешь. Ну что, берешься за поиски скрытого острова, Филин? Что на это можно ответить, когда находишься посреди моря на судне с четырьмя сумасшедшими? Выхода другого и не было. Берусь. Вот и хорошо, вот и ладно. Расплылся в улыбке Вилли. Даже Армандо позволил себе подобие тени улыбки на своем вечно равнодушном лице. Тогда вперед. Как только мы доберемся до острова, настраивай свою астролябию, компас или что там у тебя еще есть, и ищи. Ищи, Филин. Странное у тебя прозвище для моряка, но твое лицо напоминает именно его. Это уж точно, в точку.